вопросе. Параграф 8. Небратское состояние обусловливается, конечно, серьезными причинами. Все живем в условиях, возбуждающих вопрос о небратстве. А потому, ставя этот вопрос, мы не выделяемся из народа, а выражаем общую думу всех. Говоря о причинах небратского состояния, мы хотим сказать, что небратство коренится не в капризах, что словами искоренить его нельзя, что одно желание бессильно устранить причины небратства. Для этого нужен совокупный труд, знание и действие, ибо такая упорная болезнь, имеющая корни вне и внутри человека, не излечивается в мгновение ока, как это думают руководящиеся одним чувством. Рассуждение коих о небратстве можно бы назвать трактатом о беспричинности небратского состояния. Они запрещают думать, потому что думание или мышление есть раскрытие причины условий. Признание беспричинности небратского состояния ведет не к действительному миру, не к братству, а к игре лишь в мир, комедиям примирения, создающим псевдомирное состояние, фальшивый мир, который гораздо хуже открытой неприязни, потому что последнее ставит вопрос, тогда как мнимое примирение увековечивает вражду, скрывая ее. Такое учение и проповедует Толстой. Поссорившись накануне, он идет мириться на другой день. Он не только не предпринимает никаких мер к предупреждению столкновений, но, по-видимому, выискивает их, может быть, для того, чтобы потом заключить непрочный мир. Но и причинность в смысле детерминизма можно допустить только для людей, взятых в отдельности, в розни. Ученое сословие потому и признает роковой, вечный детерминизм, что не допускает совокупной деятельности. Совершенная неустранимость небратского состояния есть коренной догмат ученых как сословия, ибо признание устранимости причин небратского состояния для совокупного усилия всех людей требовало бы от ученых превращение в комиссию.